Глава 6. Администрация. «А вы кто?» — недоуменно спросил мужчина, когда Максим, быстро перебирая руками и отталкиваясь ногами, забрался в окно вслед за Дако. Встречающий потянулся было за оружием, но самурай оказался быстрее, перехватив его руку и прижав обнаженный клинок к шее. Обессиленный выживший послушно поднял открытые ладони, позволяя себя обезоружить. «Судя по твоему внешнему виду, надежда на выживание», — усмехнулся универсал. «Когда ел последний раз?» «Позавчера», — хмуро ответил мужчина. «Может, раньше. У нас здесь со временем не очень лады». «И сколько вас тут таких, оголодавших?» 200, немного заторможенно произнес припертый к стенке человек. Он с ужасом смотрел, как один за другим в комнату поднимаются самураи. Каждый теперь, кроме меча, был вооружен пистолетом, и небольшую комнатку они заняли так, что стало тесно. Многовато для здания, первые два этажа которого занимают зомби, тем более без продуктов. «Судя по всему, ты ждал не нас», — улыбнулся Максим. «Не волнуйся. Мы здесь не для того, чтобы отобрать у тебя последнее. Мы ваши новые дружелюбные соседи по дому. Дако, смотай веревку, чтобы со спины никто не зашел. А ты давай рассказывай, все по порядку. Можешь начать с того, кто ты такой». «Вася я, Василий Филинов, глава этой общины. Бывший старший оперуполномоченный Охтинского района». Несмотря на крайнюю слабость, по мужчине и вправду было похоже, что он относился к внутренним органам. Хотя военной выправки, как у Романа, у него и не было заметно. «Когда похолодало, а вся ЖКХ отключилась, мы с семьей и друзьями перебрались в это здание. Еще в начале ноября». «Хорошо, но давай-ка ты начнешь сначала и не так громко. Мы хоть и друзья, но очень нервные. Не хотелось бы, чтобы тут начали свистеть пули». «Не начнут», — продолжая хмуриться, сказал опер. «Они и так у нас на исходе. Если сначала, когда все это началось, и проклятые дети человечества устроили теракт, мы занимались сбором раненых. Отвозили всех выживших в госпиталь. Он здесь недалеко, но мест не хватило. Загружены были все травматологии, еще и техника вся отрубилась. Пришлось работать по старинке. Потом эти твари...» Вася мельком глянул в глаза парня, и Максим, понимающе кивнул. «Да, в темноте по зрачкам спутать было легко. В общем, пробудились. Это был настоящий ад на земле. Порядок пошел псу под хвост, но мы отделением держались до последнего. Потом уже вычистили оружейку, чтобы мародеры до нее не добрались раньше. И вместе с оставшимися из администрации и семьями заняли это здание. Ни еды, ни воды здесь нет, но до похолодания это было и не важно. Достаточно просто регулярно выходить в рейды. Потом началась ядерная война. Многие погибли от радиации. Почти все дети. А потом снова кошмар. Зараженные как-то учуяли, что будет похолодание, и ринулись в наш дом толпами. Мы еле смогли отстоять третий этаж и все, что выше. Но без еды и воды толку особого нет. Держались до последнего. 2 дня назад отправили группу за продуктами. Рано вы их послали. Теперь точно обратно можете не ждать. «Честно», — сказал Макс. «Только вчера температура до -40 поднялась. До этого выходить можно было не больше, чем на 30 минут. Ладно, теперь потеплело. Так почему вы еще здесь?» «Сил нет», — слабо пожал плечами мужчина. «Многие говорили о каннибализме, но мы решили, что лучше умереть, чем уподобиться этим зверям». «Что ж, смелый выбор. А как же дети? Что с ними?» «Почти никого не осталось. Холод, голод, радиация. Два дня назад на нашем этаже температура была ниже нуля. Многие так и не проснулись. «Черт!» — выругался Максим. «Паршиво!» «Значит, вы их не уберегли!» Вместо ответа опер уронил голову на грудь и закрыл ладонью глаза. «Ладно, если есть женщины, еще сделать можно. Главное, чтобы было кому и с кем. Дако, проверьте этаж, только тихо, осмотритесь. Хотя нет, стоп. Мы сделаем по-другому. Филин, не против, если я буду тебя так называть? Вот и хорошо. Хочешь, чтобы твои товарищи выжили сегодня и завтра?» «Конечно», — оживленно сказал Василий. «Отлично. Значит, говорить со своими будешь сам. Меня зовут Рё Максим, глава клана Рё. Под моим началом сейчас 150 взрослых вооруженных людей, готовых к ведению войны. И я предлагаю тебе такой договор. Вы переходите под мое командование все, сколько есть. Мы забираем себе это здание. После этого я буду заботиться о вас, как о своих. Оберегать, одевать, обувать, кормить. Как тебе такой вариант?» «Что нужно будет делать?» — с сомнением спросил опер. «Все, что я прикажу», — пожал плечами универсал. «До этого моих людей все устраивало. Хотя спросить их ты, конечно, не сможешь. Долбанный языковой барьер. Но вы никого из нас не убьете? Если бы мы хотели вас убить, просто оставили бы еще на несколько дней. Поедая друг друга, вы, конечно, протянули бы дольше, но не намного». «Я согласен, и думаю, остальные тоже не откажутся». «Хорошо, потому что иначе будет очень грустно. Теперь можете идти. Дако, выдели двоих для сопровождения. Остальные пусть идут за продуктами к грузовику и подгонят его под это окно. Да, и пусть будут осторожнее. Не доверяю я этим окнам. Они хоть и твердые, но шанс, что твари прорвутся, все равно есть. Они пули непробиваемые. Поставили, когда теракты начались», — заметил опер. «Хотя, конечно, если навалятся, вряд ли они их удержат. Теперь, когда они отупели, стали не столь опасны. Хорошо, если контролера среди них нет». Сказав это, Максим задумался. Мысль была сама по себе дикой, но довольно интересной. «Царь, а я могу быть как контролер, чтобы они меня слушались? Все одно же общаются с помощью звуков». «Так-то оно так, да только расшифровать я их не могу», — с сожалением заявил кот. «А даже если бы и мог, скорее всего, ты слышишь только часть из того, что они говорят. Человеческому уху, как и голосу, доступно далеко не все». «Но я же сам слышал, как один из них со мной разговаривал». «Ну, знаешь, я тебя тоже понимаю и могу передавать информацию на доступном для тебя уровне. Но это не значит, что если я перейду на двоичный код, ты сможешь хотя бы отдаленно уловить смысл сказанного. Человеческие языки стремятся к очевидному общему примитивизму, хотя языком новой эры, безусловно, будет китайский». «Это еще почему?» «Все просто. Их осталось по всему миру больше 20 миллионов, в то время как всех остальных в сумме 80. Вот сам и думай. А насчет твоей идеи опасно». «Мы обошли почти весь этаж», — сухо сказал вернувшийся самурай. «Выживших меньше 100 человек. Все крайне слабые. Два десятка более-менее вменяемых сторожат лестницу, заваленную всем, чем только можно. Они не смогут отбиться. Не то что участвовать в штурме». «Хорошо, помогите сварить суп. Не жалейте горячей воды, чтобы на каждого получилось минимум 200 грамм похлебки. Нашей, фирменной, которые питались на протяжении недели. Филин, приведите мне своих заместителей. Я хочу посмотреть на людей, которые будут отвечать головами за сохранность жилища, пока меня или Такео-сана нет». «Но я думал...» что мы прямо сейчас бросимся в бой и освободим вас? Нет, дорогой, это не сказка. У тебя 3 минуты. Иди». Стоило Василию выйти из кабинета, он жестом подозвал самураев поближе. «Мне нужно, чтобы вы разбились на группы. Каждый даю по 5 домов на обследование. Карта с отметкой зданий и квартир у нас есть только одна. Но, надеюсь, вы найдете их вместе с оружием. Скорее всего, на месте будут оружейные сейфы и шкафы. Как их вскрывать, это уже ваше дело. Но постарайтесь не привлекать излишнего внимания». «Что нам делать после того, как мы соберем оружие? Возвращаться сюда?» «Нет, я отмечу точку, от которой мы начнем свое движение. Разожгите костер, пока нас ждете, так, чтобы и не замерзнуть, и не потеряться. Берите не только оружие, но и снаряжение, и теплые вещи. Все, что может быть полезно в нашей ситуации. Вопросы есть?» «Нет, господин, мы все сделаем». «Хорошо». Максим проводил взглядом бойцов, отправившихся в рейд, и тяжело опустился в кресло у печи. Дако, посомневавшись, сел в соседнее. Подумать только. Ночная усталость догоняла его, а впереди было еще столько дел, и переложить их не на кого. Постучав в кабинет, вошел Василий, а с ним 3 изможденных, но еще крепко стоящих на ногах людей. Видно, что все проходили службу. Возможно, даже в горячих точках. Или просто активно боролись с преступностью и сепаратизмом внутри необъятной родины. «А, вернулся! Отлично!» — улыбнулся Макс, вставая перед бойцами, которые уже к сегодняшнему вечеру должны были стать его. «Меня зовут... Мы уже слышали», — угрюмо сказал самый крепкий из них. «Наш новый хозяин». «А то, что перебивать невежливо, вы не слышали, по всей видимости?» — усмехнулся Максим, жестом останавливая телохранителя. «Да, для некоторых я хозяин, но только для тех, кому это жизненно необходимо. Для остальных же, кто хочет жить в мире со мной, просто друг. Но учитывая, что сейчас невозможно существование чего-либо без жесткого определения правил...» Он подождал пару секунд, пока мужчины перестанут ворчать. «Меня зовут Рё Максим. Что значит «вольный»? Я являюсь наместником генерал-губернатора Ферронова, главы Сахалина и одновременно представителем ее императорского высочества принцессы Цухико Химе, возглавляющей колонию в Ногликах. Если вы еще не слышали о таких, знайте, что они есть. Остров не оставлен на произвол судьбы. Не нужно выживать в одиночку». «Мы согласны подчиниться», — поморщившись, сказал все тот же здоровяк. «Не надо тут махать всякими титулами и поливать нас тоннами пафоса. Достаточно, чтобы вы, как обещали, освободили от зараженных зданий администрации». «Конечно, ведь это и наш дом тоже», — кивнул, улыбнувшись, парень. «Просто хочу, чтобы вы понимали ситуацию». «Как скажете», — согласился Василий. «Это 3 моих старших помощника. Ну, теперь уже ваших. Федор, Давид и Геннадий. У Давида просто золотые руки по части воскрешения старых железяк. Если бы не он...» «Постой, где-то я тебя уже видел», — пробормотал универсал, подаваясь вперед. «Подойди к свету, будь добр». Заросший бородатый мужчина нехотя сдвинулся. Впалые щеки и глубоко запавшие глаза сильно его изменили. Но это, безусловно, был тот самый водила. «Я тебя помню. Ты нас с дядей Романом подвозил до Сахалинска, когда самолет упал на южном побережье». «Да нет», — бородач всмотрелся в лицо парня и отрицательно замотал головой. «Там мальчик был. Лет 10 от роду, а вам лет 17, как минимум. Да и не мог так малец измениться. Клыки эти, глаза, кожа, да даже тон. Что поделать, голос у меня 1,5 недели назад сломался. А по поводу остального, Максим ухмыльнулся, проведя ладонью по лицу. Ничего не попишешь. Время такое. Пришлось быстро взрослеть. Но это и к лучшему, иначе я бы здесь не стоял. Ладно, рад был тебя увидеть. И хорошо, что у поселения будет два справных техника. А то Кайло сейчас вовсю работает, но этого недостаточно. С остальными тоже рад познакомиться. Надеюсь, никто из вас не доставит проблем. В качестве жеста доброй воли, вот. Он подвинул к ходокам 4 магазина к ПК. Пистолеты у вас и у самих есть, а это боеприпасы. Через полчаса будет паёк. Ровно столько, сколько выдержат ваши желудки и нужно организму. «А вы?» — аккуратно спросил Филин. «Мы уходим. Мне нужно готовить отряды для штурма. Позже переброшу сюда несколько десятков бойцов, а до тех пор приводите себя в порядок». Кивнув на прощание и натянув на лицо слой шарфов, универсал спустился по кошке к ожидающему грузовику. Последним залез Дако, явно расстроенный текущим положением вещей, но держащий свое мнение при себе. Вздохнув, Макс жестом дал понять, что можно говорить. «Прошу прощения, господин, но не лучше ли было оставить припасы и оружие для наших бойцов? Они тоже наши, пусть еще этого и не осознают. Когда в Ногликах к нам присоединились русские, я думал то же самое, но у них другая природа, они вечно чем-то недовольны. Что бы правитель ни сделал, они его ругают. Ничего страшного. Главное, чтобы не пытались свергнуть и посадить на мое место другого. А чтобы не было такого желания, достаточно один раз показать им силу и возможности. Потом будет проще. А еще, несмотря на все их минусы, русские люди очень широкой души. Если они в нас поверят, отдадут последнюю рубашку. А вы, — Дако замялся, — говорите так, будто не один из них. Как сказать? Теперь промедлить пришлось уже Максиму. Он обдумывал ответ несколько секунд. Я родился в Южной Корее. До 10 лет жил и тренировался в посольстве России, общаясь с дипломатами, почетными гостями и творческими личностями, вроде писателей и художников. Можно ли говорить, что я русский? Не уверен. Россиянин? Скорее всего. Хотя не факт, что понятие стран продержится долго. А, ну и не надо забывать, что моя жена японка, и я глава клана. А если так получится, что скончается ее дед, буду главой двух кланов. Ну, или вернее, одного большого. «Да», — кивнул самурай, — «если, конечно, старик не успеет выбрать себе другого наследника. Но, кажется, эта перспектива вас не очень радует». «Черт его знает», — пожал плечами Макс. «Если признаться самому себе, то он не очень хотел всей этой ответственности. А вот мысль о том, что скоро он увидится со своими девушками, грела». Они были дома через полчаса. Хотя можно ли считать домом подвал и парковку над ним – большой вопрос. Вся операция заняла больше 6 часов, и утро уверенно вступало в свои права. Если бы еще солнце потрудилось побольше пробиваться сквозь плотные тучи, было бы вообще прекрасно. Но и сейчас приспособившиеся к темноте глаза прекрасно видели окружающее. «Доброе утро, господин!» — склонился Такео-сан, встречая его почти у входа. В сердце Максима закралось неприятное предчувствие. «Я дома!» — поклонился в ответ парень. «Что-то случилось? Было нападение?» «Нет, господин, ничего страшного не произошло. Однако вы должны быть готовы к тому, что ваша жена сильно недовольна отсутствием мужа после первой брачной ночи. Да и сама ночь», — старик многозначительно замолчал. «Понятно. Наша принцесса не ожидала, что станет не единственной. Ну что ж, с этим ей придется смириться. зато она первая и единственная в статусе жены». «Это вы не мне должны говорить, господин», — улыбнулся Сёгун, отходя в сторону. «Хорошо», — тяжело вздохнул парень, а он так надеялся отдохнуть несколько часов. «Что ж, значит, не судьба». Спустившись по лестнице, он очутился в слабо освещенном подвале. «Приветствую всех. Подойдите ближе, чтобы все могли слышать. Я хочу сделать объявление». Подопечные, перешептываясь, сгрудились у входа полукругом. Рин, не спрашивая, встал рядом, как и Маша с Тиной. «Мы нашли хорошее место для жизни. Большое просторное здание администрации города. В нем есть тепло и достаточно места не только для нас, но и еще для нескольких тысяч человек». Толпа радостно зашумела, но стоило ему поднять руку, как тут же настала тишина. «Однако у этого здания есть одна серьезная проблема. Весь первый этаж и часть второго заняты зараженными, и нам придется их оттуда выбивать. Не волнуйтесь, я не брошу вас в сражение, в котором у нас не будет шанса на успех. Сейчас передовой отряд ищет оружие, достаточное по количеству, чтобы сражаться с такой толпой на равных. 100 стволов они, конечно, не найдут, но около 30 ружей и винтовок нам обеспечено. Сейчас же нужно готовиться». «Что нам нужно сделать, господин?» С поклоном вышел вперед Кайло. «Спасибо, что вызвался. Нам нужны щиты, перегородки, которыми мы сможем закрываться от рукопашных нападений зомби. Копья достаточно длинные, чтобы без угрозы для жизни держать врага на расстоянии. Ну и, конечно, луки с арбалетами. Все, что сможет стрелять. Ты справишься?» «Да, Рёсама», — глубоко поклонился оружейник. «Непременно. Слушайте все. В новом месте будет койка для каждого. Однако сейчас пойдут не все. Только те, кто хочет сражаться и может это делать. Мы не берем слишком молодых, больных и старых. Более того, я не хочу терять это поселение, и мне нужно несколько добровольцев, которые останутся тут жить навсегда. Учитывая крольчатину и лук, припасов здесь хватит на 20 человек и еще останется. Так что думайте сами. Еще раз, только добровольцы». Вскоре, когда остальные приступили к сборам, к Максиму подошли два самурая преклонного возраста. Они были из верных бойцов Текео и ушли из Ногликов вместе со своими женами и детьми. Оставлять важный аванпост на людей старше 50 не хотелось, но, к счастью, сами дети уже вполне могли о себе позаботиться. Старшие сами скоро должны были завести детей, и, наверное, именно их близость заставила глав семейств, неодобрительно поглядывающих друг на друга, решиться на такой шаг. «Хорошо, тогда так и сделаем», — кивнул универсал, выслушав пожелания самураев. «Сразу после захвата нового здания они смогут оставаться здесь вместе с вами, но не раньше». «Спасибо, Рёсама», — поклонились добровольцы. «Наши семьи будут служить вам, что бы ни произошло. Если хотите, мы дополнительно принесем вам клятвы личной верности». «Нет, стандартных хватит. Надеюсь, ничего и не произойдет. Как только битва закончится, мы вернемся. Поможем закрыть стоянку и организовать дополнительные пункты обороны. А также постараемся воскресить старую дизельную технику и увезем часть строительных материалов. Ровно столько, сколько нужно». Общаясь с остающимися семьями, Максим оттягивал как мог время до разговора с девушками. Но всему когда-то приходит конец, и главы, поклонившись и попросив прощения за отнятое время, отошли в сторону. Может, сами сообразили, а может, Рин сделал незаметный для него знак, В любом случае, отвертеться больше поводов не было. «Дорогой», — взяла его под руку Мэддока, «нам следует очень серьезно обсудить сложившуюся ситуацию. Это касается не только нас с тобой, а объединенного клана и всех твоих воинов». «Ты так серьезно говоришь? Неужели подозреваешь, что беременна?» — решил пойти на хитрость парень. Щеки девушки мгновенно вспыхнули, и она непроизвольно схватилась за живот. «Нет, конечно, хоть мы и не использовали презервативы. Не думаю, что это возможно с первого раза», — заикающимся голосом произнесла Рин. «Возможно, возможно», — с усмешкой встряла в разговор Банши. «Может, вы обе уже ждете от него ребенка, просто не знаете об этом». «Это было бы странно, хоть и замечательно», — тихо проговорила жена. «Но я не об этом хотела поговорить. Но и до вопроса наследования мы обязательно дойдем». Вздохнув полной грудью, она похлопала себя по щекам, собираясь с мыслями. «Вчера мы договорились, что я, как жена, должна быть первой. И я бы предпочла быть и единственной, но вижу, что эти девушки тебе дороги. Я не могу обвинять тебя в том, что ты мужчина, но должна попросить, чтобы ты помнил, в первую очередь, ты глава клана. Ты должен заботиться не только о себе». «Погоди», — с нажимом произнес Максим, — «я и забочусь не только о себе. Делаю все, чтобы каждый был накормлен и напоен, в тепле, в конце концов. И это очень важно, но не это главное. Определять цели и идеологию, выбирать будущее для своих людей, вести их к цели». Девушка запнулась, увидев, что универсал стоит в легкой прострации. «Я имею в виду, что не морочь ему голову», — посоветовала Маша. «Говори прямым текстом, а если не можешь, скажу я. В общем, и в России, и в Японии многоженство в большинстве случаев запрещено. Но это не значит, что оно невозможно, например, по религиозным причинам. Хотя начни ты сейчас проповедовать мусульманство для синтоистов, многие сочтут это, мягко говоря, странным. Ты вроде благородных кровей, сын посла России, а значит, в официальную религию Японии вписываешься без проблем. Но тогда у тебя может быть только одна жена и несколько наложниц». «Я готова признавать всех твоих детей своими», — тут же вступила в разговор Рин. Было видно, с каким трудом даются ей явно заранее заготовленные слова. «Если другие девушки не будут оспаривать мое главенствующее место в твоей жизни, в случае твоего отсутствия или смерти именно я должна определять судьбу клана и семьи», а затем торопливо добавила. «Это не от жадности или жажды власти. Просто лидер всегда должен быть. Самураи должны знать, кого защищать и слушать, кто ответственен за их и твою жизнь». «Так», — поняв ситуацию, произнес Максим, «чего ты хочешь, я услышал. А что думают Тина и Маша?» «Мне все равно», — пожала плечами Банша. «Мы с тобой неразлучны на любых условиях». «Я...» Рыжая так залилась краской, что веснушек стало практически не видно. «Я согласна»,